Глава 7. Пятеро в океане. Наша суденышка, названная Дерзким, отплыла от берегов 36-го острова поздно вечером, когда стемнело. Резкие порывы северного ветра превратились в ровный, уверенный бриз. Тома, весь день провозившегося со шлюпкой, заставили поспать несколько часов. Теперь он тихо советовался с Тимуром, проверяя, все ли снаряжение на месте. Провизия, вода, запасной парус, бинокль. Часы были на руках у каждого, их собирали по всем островам Конфедерации. Кроме мечей, мы вооружились арбалетами. Один арбалет, самый большой и неудобный в бою, закрепили на вертящейся подставке перед каютой. Тимур долго возился с ним, приспосабливая для стрельбы сразу тремя стрелами. Он где-то читал про такие арбалеты, но у него так ничего и не вышло. Шлюпка, возведенная в ранг корабля, шла на удивление ровно. Может быть, играл свою роль новый киль. Но, скорее всего, причина была куда проще. Дерзкий был сильно перегружен. Вода плескалась в опасной близости от бортов, а редкие волны уже оставили на дне шлюпки солидную лужу. Минут 20 мы стояли рядом с Томом, словно ожидая чего-то необычного. Но все было спокойно. Медленно темнело, исчезли в ночи контуры замка, лишь на сторожевой башне задорно горело белое пламя маяка. Огонь ребята обещали зажигать каждую ночь. Дерзкий шел на юго-юго-восток, косо к ветру, постепенно углубляясь в пространство между 24-м и 30-м островами. Через час шлюпка должна была миновать 27-й остров и пройти рядом с 23-м, последним островом Конфедерации. Дальше путь решили продолжить утром, при свете солнца. Том должен был остаток ночи дрейфовать в виду маяка 23-го острова, белого и красного огней на двух площадках дозорной башни. Первой ушла в каюту Инга. Негромко пожелала всем спокойной ночи, а Тому легкой вахты. Light Watch, чем вызвало у капитана некоторое замешательство. Наверное, это было сказано не совсем правильно, хотя все остальные, включая Януша, ее поняли. Минут через 10 Тимур потянулся, зевнул, хлопнул меня по плечу и спросил: «Пойдем спать?» Стянув штормовку, я протянул ее Тому. Тот понял, молча кивнул и стал напяливать ее поверх своей. Ночью на палубе ему придется мерзнуть. «Пошли!» Мы осторожно пробрались между левым бортом и стенкой каюты на корму. Дерзкий при этом легонько качнулся. Тимур довольно натурально кашлянул, открыл дверь каюты. Инга уже легла в свой гамак. На столике тускло горела свеча. Пригнувшись, Тимур вошел в каюту и сказал: «Всю жизнь мечтал спать по левому борту, да еще под потолком». Януш, не споря, улегся на нижнюю койку. Я потушил свечу и забрался в последний свободный гамак. Наступила тишина. Лишь слабо журчала вода за бортами. Потом тоненькая дощатая стенка заскрипела, снаружи к ней привалился Том. «Капитан, не дремать!» — громко произнес Тимур. Стенка скрипнула снова, Том вернулся к штурвалу. Януш хихикнул. Уже засыпая, я услышал сонный, но серьезный голос Инги: «Ребята, если что-то случится, обязательно меня разбудите». Я проснулся от того, что меня мягко трясли за плечо. Кто-то тихо шептал в самое ухо: «Дима! Дима!» Я попробовал подняться, но дурацкий гамак успел запеленать меня не хуже, чем самый ретивый придворный, мумию возлюбленного фараона. Высвободившись, я попытался встать и треснулся лбом о потолок. «Тихо!» — произнес Том. «Ты very громкий». «Очень шумный». «Ага, точно подметил». Я выскользнул из гамака. Никто не проснулся. Тишина стояла полная, даже вода не плескалась, шлюпка дрейфовала. Том пробормотал что-то на английском. Я разобрал лишь про отца и про хороший корабль. Очевидно, плавать с отцом на яхте Тому нравилось куда больше. Отдав штормовку, Том принялся забираться в гамак. Я подсадил его и вышел на палубу. Была еще ночь, лишь на востоке мгла слегка редела, намекая на приближение рассвета. Разукрашенное незнакомыми звездами небо, убаюкивающе покачивалось над головой. Я поискал взглядом око пришельца, подмигнул. Звезды остались равнодушными. Старая шлюпка с упрямыми мальчишками на борту. Какая мелочь. Спать хотелось ужасно. Откуда-то из подсознания пришла скользкая хитрая мысль. Пойти в каюту, разбудить Тима или Януша, сдать вахту. Откуда им знать, когда я сменил Тома и сколько отдежурил? Я плеснул в лицо пригоршню океанской воды. Губы, порядком растрескавшиеся, защипало. В каюту идти расхотелось, да и сон позорно бежал. Я улегся на кормовую скамейку, подложил под голову мягкую матерчатую сумку. С продуктами, наверное. А спать я не собираюсь. Надо же изучить их звездное небо в целях ориентации или научных. Вон, око пришельца. Утро застало дерзкий в полусотни метров от берега 23-го острова. Я соскочил со своего неудобного ложа, огляделся. Над замком, стоящим в самом центре небольшого, заросшего низким кустарником острова, вяло раскачивался, похожий больше на жгут, чем на полотнище, красно-синий флаг. Чуть ниже флага виднелась узкая белая лента. Все в порядке, остров принадлежал конфедерации. Нырнув в каюту, я разбудил Тома. Вдвоем мы довольно быстро поставили парус, подгоняемый слабым утренним ветерком. Дерзкий плавно развернулся и начал удаляться от берега. Медлить не стоило. За день мы собирались пересечь весь архипелаг. Через несколько минут из каюты появился Тимур. Морщась от яркого солнечного света, перегнулся через борт, умылся. Потом, опасливо поглядывая на каюту, на минутку отошел к корме. Том направил шлюпку на север. Мы прошли под мостом, связывающим 23-й с соседом 16-м островом, и на порядочном расстоянии миновали его. 16-й, или остров синих зеркал, упорно противился самой идее конфедерации. После нескольких попыток переубедить их лидера, угрюмого паренька по имени Макс, было решено окружить остров со всех сторон и взять одновременным нападением по трем мостам. Я был на заседании Совета Конфедерации и помнил, что решение приняли единогласно. На вопрос Ахмета, что делать с пленными, Крис без колебаний ответил: «Девчонок и ребят младше 10 расселим по другим островам». Больше всего меня поразило, что никто не стал уточнять судьбу остальных. Проснулся Януш. Сев прямо на крышу каюты, он принялся разглядывать замок синих зеркал в бинокль. Потом толкнул меня, передавая бинокль. На плоской крыше одного из зданий, куда на этом острове сходились все мосты, толпились десятка-полтора мальчишек и девчонок. Они разглядывали удаляющуюся шлюпку, о чем-то возбужденно переговариваясь, размахивая руками. Сомнительно было, чтобы им удалось разглядеть шлюпку как следует. Но я все же сказал, не отрываясь от бинокля: «Тимур, надо поднять флаг Конфедерации. Может, хоть это их убедит?» Крошечная суденышка продолжала свой путь. С самого утра меня не покидало странное ощущение. Неприятный, досадливый холодок в груди, чувство, которое можно охарактеризовать тремя словами: «Слишком все хорошо». Мы без всяких приключений миновали острова Конфедерации, мирно проспали всю ночь в дрейфующей шлюпке, обошли до обеда 5 чужих островов, тщательно нанеся их на карту. Потом Инга, взяв в помощники Януша, устроила такое пиршество, что на несколько часов экипаж Дерзкого превратился в добродушных, полусонных лентяев. Тимур с Янушем облюбовали себе крышу каюты, где и улеглись в тенечке от паруса. Том, закрепив штурвал, устроился на носу. Инга спряталась от солнца в каюте, а я, упрямо решив не поддаваться беззаботности, сел с картой на корме. Конечно, мы увидели еще не слишком много. Но и этого было достаточно, чтобы набросать на бумаге архипелаг 40 островов. Наша огромная тюрьма тянулась с севера на юг овальной кляксой, дробящейся на отдельные островки без всякой системы. Фактически можно было говорить о ширине архипелага – 5 островов и длине – 8. Конечно, реальная картина выглядела гораздо сложнее, но и такими данными на островах не располагал никто и никогда, разве что безумный капитан. Я невольно глянул по сторонам, но ничего похожего на другой парусник поблизости не было. Клипер безумного капитана, если он существует на самом деле, мотался сейчас вдали от островов, ожидая нового шторма. А на непогоду не было и намека. Дерзкий плавно скользил по ровному, как стекло, океану. Изумрудную гладь не тревожила даже мелкая рябь. Все казалось специально приготовленным к плаванию. Специально. Я поднялся, угрюмо рассматривая замок, мимо которого мы проплывали. Он был как раз под стать моему тревожному настроению, мрачный, угловатый, из серого камня. И остров подходил своим хозяевам, сплошь скалистый, без всяких признаков растительности. Лишь мосты оставались веселыми, розовыми. «Может, высадимся?» Кивнув в сторону неприветливого островка, спросил я. Никто не смотрел из окон, ни единого звука не доносилось с моста, под которым мы проплывали. Том понял, пожал плечами, деланно улыбнулся. Не хотелось, видно, ему высаживаться на этот берег. «Ау Айланд? Next?» — предложил я. Кивнув, Том улегся на палубу. И в эту секунду послышался свист, нарастающий тонкой иглой буравящий уши. Он чем-то напоминал звук падающей бомбы. Правда, послабее был, пожиже. И завершился не взрывом, а треском раздираемой материи. Распоров парус, срубив одну из многочисленных веревок, название которых я так и не запомнил, в палубу вонзился узкий длинный меч. Тимур с Янушем пулей спрыгнули с крыши каюты. Том, ойкнув, бросился натягивать и отпускать уцелевшие снасти. А Тимур, прижав к плечу арбалет, нацелился в мост, под которым мы как раз проплывали. Но мост казался мертвым. Бросившие в нас оружие, очевидно, легли. «Сволочи!» — закричал я, подбегая к мечу. Схватился за рукоятку, потянул. Меч все еще оставался стальным, враждебным. Какую же ненависть надо было вложить в бросок, чтобы оружие так долго сопротивлялось чужим рукам? Разорванный парус негромко потрескивал, расползаясь на две половины. Дерзкий замедлял ход. Том торопливо доставал запасной парус. «Ребята, спид!» Мы быстро стянули старый парус, скинули его с мачты. Инга оттащил его на корму, пока закреплялся новый, так предусмотрительно приготовленный Ритой. Тимур завязывал узлы на фалах, ухитряясь не выпускать из рук арбалета. Но нового нападения не последовало. То ли у врагов не оказалось арбалетов и луков, то ли они боялись получить ответную стрелу. Хотя, честно говоря, это было маловероятно. 40 метров вверх до моста стрела могла преодолеть лишь чудом. Меч наконец-то превратился в деревянный, покорился. Тимур, расслабившийся лишь тогда, когда шлюпка вновь обрела ход и стала удаляться от острова, подошел ко мне, кивнул. «А меч неплохой». «Да». «Но знакомиться с его владельцем не расхотелось», — ответил я, проводя пальцами по тонкому, словно фанерному лезвию. Мы переглянулись. «Острова заканчиваются», — негромко сказал Тимур. «Если мы пройдем мимо следующего, то окажемся в открытом море». «Мы пристанем», — Тимур потянулся. «Хорошо, а то и форму потерять недолго». Шлюпка шла прямо к ближайшему острову. Островок был симпатичный, хоть и маленький, сплошь заросший зеленью, из которой выглядывали белые стены замка, с маленьким песчаным пляжем и десятком мальчишек, замерших на берегу. «Ждут», — прошептал я самому себе.